Глава первая. Хождение встреч солнцу. Хотя книга эта посвящена в первую очередь Русской Америке, попросту не обойтись без краткого изложения истории освоения русскими Сибири. Этот своеобразный пролог, по моему мнению, необходим. Тем более, что и здесь предстоит разобраться с парой-тройкой устоявшихся мифов и укоренившихся заблуждений. Пожалуй, для начала все-таки следует поговорить немного о Христофоре Колумбе и открытии им Америки. Потому что русские и с этой историей связаны теснее, чем принято обычно думать. То, что Колумб вовсе не собирался открывать никаких таких посторонних Америк, а был свято уверен, что подойдет с другой стороны к Китаю, бесспорный факт. Однако мало известно, что будущий адмирал, готовясь к своему историческому плаванию, изучал не только предшествующие плавания европейских мореходов на запад, но и карты Азии, основанные на русских данных. Это тоже исторический факт. Еще в 1457-1459 годах итальянский ученый Фра Маура составил свою знаменитую карту мира, которую позже Колумб изучал очень внимательно. На ней были обозначены Волга и Самарканд, Сибирь и Илецкие соляные месторождения, страна Монгул, а также восточное побережье Азии, обращенное к Тихому океану. Кто дал материалы итальянскому географу, в точности так и осталось неизвестным. Но есть все основания считать, что без русских тут не обошлось. В 1453 году во Флорентийском церковном соборе Римско-католической церкви участвовали и русские священники, москвичи и суздальцы. Во Флоренции они прожили довольно долго, люди были книжные, ученые, много общались с итальянскими коллегами. Нет ничего невозможного в версии, что именно они рассказали немало интересного и ценного о Монголии и Китае. Между прочим, карту Фра Маура Колумб получил от итальянца Стефана Тривиджана, а незадолго до того родственник означенного Стефана путешествовал по Руси, Золотой Орде, достиг знаменитого Великого Шелкового Пути. Так что русский след в истории Колумба недвусмысленно присутствует. Об открытии Колумбом новых земель по ту сторону океана на Руси узнали достаточно оперативно. В 1491-93 годах в Риме жил новгородский ученый, книжник Дмитрий Герасимов. Работал в тамошних библиотеках, общался с итальянцами, собирал любые маломальски интересные новости. Известие об открытии Колумба было тогда свежей, звонкой сенсацией, о которой новгородец просто не мог не знать. В том же 1493 году Милан и Венецию посетили послы великого князя московского Василия III, отца Ивана Грозного, Данила Мамырев и Михаил Докса. Они, прилежно собиравшие любую полезную информацию, в те времена вообще не было разграничения между дипломатами и разведчиками, опять-таки не могли не услышать о плавании Колумба. Тем более, что встречались с испанцами из Кастильского посольства. Напоминаю, единой Испании тогда еще не существовало. Колумба послала в океан королевская чета Кастилии и Леона. Посол де Карвахаль, собрав коллег по дипломатическому корпусу, выступил с обширной речью об открытии новых земель, лежащих близ Индии. Ну а в 1530 году в Тверской монастырь был посажен в заключение ученый-монах Максим Грек. Сама по себе его история не имеет прямого отношения к теме нашего повествования, но именно там, за решеткой, Максим Грек написал обширное сочинение, где в частности рассказал, что нынешние люди, португальцы и испанцы, отправившись в океан, нашли много островов, из коих одни обитаемы людьми, а другие пустые, и, кроме того, обширнейшую землю, называемую Куба, конца которой не ведают живущие там. Это уже было первое писанное известие об Америке, вскоре ставшее доступным книжным людям. Правда, сведения эти так и остались достоянием узкого круга грамотеев. Но так обстояло и в большинстве европейских стран, непосредственно не заинтересованных в трансатлантических плаваниях. Мореплаватели, купцы, искатели удачи, кто еще мог интересоваться новооткрытыми землями? У всех прочих крестьян, горожан, дворян было своих забот выше головы. Тогдашняя жизнь была суровой и не оставляла времени для чтения книг. Туризм распространения не получил, ограничиваясь паломничествами к святым местам, а желтой прессы еще не имелось. Благословенные времена. А уж в Москве тем более было не до Америки. Ивану Грозному хватало других проблем. Он воевал с Ливонией, прорываясь к Балтийскому морю, громил Казанское и Астраханское ханство и разгромил в конце концов. И перед русскими открылись пути на восток, где простирался необозримый сухопутный океан. И за Урал, как и следовало ожидать, первыми потянулись рисковые предприниматели. Колумб пустился в море не из научного любопытства. И речи не шло о родстве бродяжьей души. Кастильская королевская чета финансировала экспедицию из самых что ни на есть насущных экономических потребностей. Европа отчаянно нуждалась в огромном количестве пряностей. При тамошней жаркой погоде мясо портилось быстро, и сохранить его, или, по крайней мере, отбить несвежий душок, можно было только при помощи перца и прочих заморских приправ. Пряности везли с Востока, из Индии, Юго-Восточной Азии. Но в 1453 году турки, взяв Константинополь, захватили в свои руки и торговлю пряностями с Европой, после чего, как всякие монополисты, радостно задрали цены до полного беспредела, справедливо рассудив, что никуда христиане не денутся, заплатят как миленькие. Однако европейцы все же нашли изящный выход, рассчитывая подобраться к пряностям с другой стороны. И в море отправилась флотилия Колумба. Цель, между прочим, была достигнута, правда, чуточку позже, когда португальцы совершили свои знаменитые кругосветные путешествия. Точно так же обстояло и в Московии. Бал правила экономика. С российской стороны Уральских гор, в Сольво-Чегодской земле, где обитали коми и зыряне, поселился оборотистый купец Аника, Аникий Федорович Строганов, став там чем-то вроде тогдашнего олигарха. Благо, на этих землях никакой твердой власти не имелось. Царю московскому этот регион еще не принадлежал, а с местными племенами, вагулами, самоедами и манси, Аника быстро договорился. Хотя они, учено выражаясь, находились в первобытно-общинном строе, но серебряную монету с пуговицей уже не путали и денежки любили. Между прочим, на фоне тогдашних олигархов все эти нынешние Ходорковские выглядят мелочью пузатой. Когда-нибудь, выбрав время и поднакопив материала, непременно засяду за книгу об уральских самодурах-миллионщиках старых времен. Случалось и в XVIII веке там бесследно исчезали, словно в воздухе растворялись посланные из Петербурга ревизоры чуть ли не в генеральских чинах. К тому времени князь всей земли сибирской хан Едигер уже добровольно принес вассальную присягу Ивану Грозному и платил дань в 1000 соболей ежегодно. Но потом объявился небезызвестный хан Кучум. В минувшие, словно страшный сон, перестроечные времена вакханалия интеллигентского самобичевания добралась и до освоения русскими Сибири. В те годы мне не раз приходилось читывать очередные призывы к покаянию перед коренными народами Сибири. Ну как же, русские колонизаторы ведь, коварно вторгшись за Урал, безжалостно изничтожили коренного правителя хана Кучума. Бред собачий и не более того. Коренным сибирским обитателям Кучум не имел никакого отношения, поскольку был натуральным приблудышем. В Сибирь он приперся с отрядом верных джигитов из Бухары, где родился и обитал. По происхождению он, согласно азиатским и не только меркам, был достаточно знатным, потомок Чингисхана. но в Бухаре отчего-то не ужился, и лично у меня есть нешуточные подозрения, что из Средней Азии он потому и убрался с кучкой соратников, что изрядно там нагрешил и встал местным поперек горла. В дальнейшем появятся некоторые аргументы в пользу такой версии. Короче говоря, Кучум лихим налетом вторгся во владение Едигера, разбил его войска, убил самого, а потом провозгласил себя всесибирским ханом, сибирским салтаном, как писали о нем русские. Чтобы обезопасить себя от старой династии, он перерезал практически всех родственников Едигера, имевших право на степной престол, кроме малолетнего Едигерова племянника, которого ухитрился спрятать где-то в глуши. И развернулся на славу. Построил себе столицу, городок Искер, Кашлык, на правом берегу Иртыша, и обложил данью все окрестные племена. До Урала на западе, до казахских рубежей на юге, до нынешнего Новосибирска на востоке. Драл с живого и с мертвого. И в конце концов обратил самое пристальное внимание на богатые, обустроенные владения Строгановых. По какому-то странному совпадению, как нельзя более кстати, племена Манси подняли восстание против эксплуататора Строганова. Однако в рядах этих восставших обнаружилось немало нукеров из регулярных, говоря современным языком, частей Кучума. На берегах реки Чусовой и ее притоков запылали деревни и слободки Строгановых, начались налеты на их соляные промыслы и торговые склады. Строгановы, люди неробкие, быстро пришли к выводу, что самозванного хана Кучума следует гасить как можно быстрее. Тут как нельзя более кстати пришло известие, что поблизости расположилась казацкая дружина атамана Ермака Тимофеевича, оказавшаяся вот радость без дела. Атаман Ермак – личность до сих пор во многом загадочная. В рассказах о нем крупицы правды настолько переплелись с вымыслом, что полной истины уже не доищешься, тем более что основной массив документов о его походах погиб. Собственно, до сих пор неизвестно, что такое Ермак, имя или прозвище. В христианских святцах такого имени нет. Впрочем, существует 5 вариантов имени атамана, в том числе и Василий. Широкое хождение получил миф, что Ермак якобы долго и увлеченно разбойничал на Волге, где, помимо прочего, захватил корабль с казной Ивана Грозного. Все это выдумка позднейших времен, когда лет через 8-10 после гибели Ермака воспоминания о его походах самым причудливым образом перемешались с рассказами о волжских окаянствах Степана Разина, опять-таки раздутых молвой до немыслимых пределов, вплоть до мистических деталей. Во второй половине XVII века странствовавший по Москве молодой голландский географ Николас Витсен, наслушавшись от русских побосенок о грабеже Ермаком царской казны, старательно их записал, включил в свою книгу, выражаясь современным языком, ввел в научный оборот. И пошло-поехало. Меж тем сохранилось немало документов времен Ивана Грозного. И нигде нет ни малейшего упоминания о похищенной казне и связи с этим делом Ермака. Более того, Ермак со своей дружиной состоял на государственной службе, участвовал в войне с польским королем Стефаном Баторием. Характер у Грозного, как известно, был далеко не ангельский. Если бы Ермак и в самом деле был причастен к покраже казны, его не то что на государеву службу не взяли бы, но и вообще до тюрьмы не довели. Вероятнее всего, на историю Ермака наложились весьма сомнительные подвиги атамана Ивана Юрьевича Кольцо, ставшего его главным помощником на службе у Строгановых. Вот Иван Кольцо действительно начудил. Именно он напал на ехавшее в Москву посольство Ногайской Орды. Самих послов, надо сказать, не тронул, но перебил почти всю их свиту. С посольством ехал царский дипломат, моментально доложивший в Москве об этих казацких художествах. И Кольцо, успевший к тому времени устроить налет на столицу Ногайской Орды, моментально угодил в список воров, то есть особо важных государственных преступников. И его самого, и его ватагу заочно приговорили к смертной казни. пришлось подаваться подальше от Московии. Вот так и встретились Ермак и Кольцо. Один оказался неудел после окончания русско-польской войны. Второй числился во всероссийском розыске по самым серьезным статьям тогдашнего Уголовного кодекса. Строгановым на такие тонкости было, откровенно говоря, наплевать. Им-то как раз требовались не хлюпики, а мужики решительные. Они обоих и наняли заданием малость окоротить Кучума. Выражаясь современным языком, наняли правильную бригаду против беспредельщиков. Ну, жить-то на что-то надо. И казаки, вооружившись как следует, прихватив проводников и толмачей, двинулись в Сибирь. То, что происходило далее, в некоторых своих деталях смело можно именовать комедией. Наверняка и сами Строгановы не ожидали такого результата. Они, вероятнее всего, хотели малость припугнуть Кучума, чтобы прекратил наезды, и не более того. Но Ермак и Ванюха Кольцо, быть может, сами этому чуточку удивляясь, в кратчайшие сроки обрушили все сибирское ханство, разнеся его вдребезги и пополам. Все россказни о том, что победу русским принесло огнестрельное оружие, чепуха. Во-первых, при несовершенстве тогдашних пищалей преимущество имели скорее татарские лучники. Пока казак возился со своим убоищем, чтобы сделать один единственный выстрел, хороший лучник успевал выпустить дюжину стрел, летевших, к слову, на гораздо большее расстояние, нежели пищальная пуля. Во-вторых, у Кучума, у самого, револьвер-то имелись. Достоверно известно, что его старший сын Алей, еще до вторжения Ермака, отправившийся собирать дань с племен Пермской земли, вышел в поход с пушками. Причина практически моментального краха сибирского ханства в том и заключалась, что Кучум был чужак, агрессор, захватчик. Коренные обитатели тех мест вовсе не собирались за него сражаться. Наоборот, они объявили нейтралитет и с большим удовольствием наблюдали, как белые бородачи гоняют Кучума по Сибири, словно дворняжку с консервной банкой на хвосте. Более того, они провозгласили князем того самого, сбереженного ими Едигерова племянника, а вдобавок показали Ермаку потайной ход в столицу Кучума Искер. Казаки этим ходом тут же воспользовались, и от столицы остались одни воспоминания. Кучуму поплохело окончательно. Племянник Едигера, князь Сейдяк, собрав войско, взялся за Алея, не испугавшись его пушек. Окрестные племена в большинстве своем стали помаленьку подтягиваться под высокую руку московского царя, приносили присягу и соглашались платить дань. Ничего удивительного, почуяли твердую власть, которая им показалась предпочтительнее Кучумова беспредела. Вот тут-то и произошло то, что имеет много общего с комедией. Поход Ермака был чистой самодеятельностью Строгановых. Узнав об этаких внешнеполитических новостях, Иоанн Васильевич Грозный не на шутку осерчал. Он искренне полагал, что подобные авантюры приведут к долгой войне, к нападению сибирского ханства на русские владения. Из Москвы на Урал понеслись, нахлёстывая коней, царские гонцы с опальными грамотами. Грозный стращал Строгановых всяческими карами за самоуправство и приказывал немедленно отозвать Ермака из Сибири, пока не началась большая война с сибирским ханством. И вот тут-то в Москве объявились послы от Ермака, сообщившие Грозному царю, что тревоги все напрасны. Сибирского ханства, как такового, уже, собственно говоря, в природе не существует. Напрочь исчезло с политической карты Сибири, и все ханство, выражаясь восточным цветистым языком, умещается под подковами кучумова коня. А большая часть бывшего ханства уже принесла Иоанну Васильевичу вассальную присягу. Грозный был не только жесток, но и умен. Стало ясно, что теперь гневаться на казаков как-то даже неудобно. Всем участникам сибирского похода простили прошлые грехи, даже Ивану Кольцо. Наградили деньгами и сукном. Неожиданно для себя они оказались не государственными преступниками, а наоборот, полезными державе людьми. Правда, Грозный не награждал Ермака ни шубой со своего плеча, ни легендарной кольчугой с золотыми орлами. Это очередная красивая сказка. Покорителям Сибири, правда, впоследствии не повезло. Ивана Кольцо и его казаков пригласил к себе в гости какой-то из местных князьков, тайный сторонник Кучума, и перерезал спящими. Ермак был убит при ночном нападении Кучума на казачью стоянку. С этим ночным боем тоже далеко не все ясно. До сих пор гуляет дурацкая сказочка, гласящая, что казацкая дружина якобы перепилась, и татары без труда перебили хмельное воинство. Очередная чушь. Порядки у Ермака были строгие, о каких бы то ни было масштабных пьянках во время его походов попросту неизвестно. Что гораздо более убедительно, против такой версии выступают цифры потерь. В тот злополучный поход с Ермаком, доподлинно известно, выступило 108 казаков. Вернулись живыми после ночной схватки, опять-таки доподлинно известно, 90. Окажись казаки, перепившимися поголовно, потери, легко понять, были бы не в пример значительнее. Кстати, вымыслом, безусловно, является и то, что Ермак якобы утонул в Иртыше, потому что его потянула ко дну тяжеленная кольчуга с золотыми орлами, тот самый царский подарок. Не было никакой кольчуги. Ермак получил удар копьем в горло, стоя на борту струга, речного казацкого суденышка. Свидетелей этого было немало. Кучум, кстати, потому и устроил ночное нападение, что селенок у него было меньше некуда. Все от него отвернулись. Даже его ближайшие родственники, пораскинув мозгами, пошли на поклон Грозному и сидели потом смирнехонько. Какое-то время бывший Грозный хан еще болтался по Сибири с небольшим отрядом, впавший в окончательное ничтожество. По местным преданиям, даже ослеп и оглох. О полнейшем к нему пренебрежении бывших подданных свидетельствует тот факт, что последние годы жизни Кучума и точные обстоятельства его смерти покрыты совершеннейшим мраком неизвестности. То ли кочевал с калмыками возле озера Зайсан, то ли скрывался в лесах с кучкой уже не воинов, а слуг. Полный мрак. Одному из сыновей Кучума приписывается сообщение, будто его отца, заманив калмыкам обманом, убили бухарцы. Если это правда, то верна догадка, что своим бывшим землякам Кучум в свое время чем-то особенно насолил. Случилось это якобы в 1601 году. А может и раньше, а может и позже чуточку. Кучум безвестно исчез с исторической арены, как смывается пятно с клеенки. По сути, произошло примерно то же самое, что за 70 лет до того случилось с испанцами в Мексике. Горсточка солдат Кортеса форменным образом обрушила огромное государство инков с его городами, превосходившими размером и многолюдством иные испанские, с десятками тысяч подданных. Как и в случае с Ермаком, испанцы одержали победу отнюдь не благодаря огнестрельному оружию и суеверному страху индейцев перед лошадьми. Хотя это поверхностное объяснение до сих пор можно встретить в иных популярных книжках. Ничего подобного. От суеверного страха перед лошадьми индейцы избавились очень быстро, как только обнаружилось, что это не мифологические драконы, а обыкновенные животные, подверженные всем опасностям. Огнестрельное оружие у индейцев весьма скоро завелось свое. И потому, что иные испанские любители вольной жизни, которым суровая дисциплина в отряде Кортеса встала поперек горла, убегали к индейцам, вот уже воистину по родству бродяжьей души. И мушкеты с собой казенные уносили, и лошадей уводили. Причина в другом. Как и скороспелое сибирское ханство Кучума, огромное государство инков держалось, простите за выражение, на соплях, кое-как сметанное на живую нитку из многочисленных индейских племен, относившихся к стольному граду Теночтитлану, нынешней Мехико, без тени любви и уважения. Как только пронесся слух, что приплыли бородатые белые люди, намеренные всерьез разобраться с этими из столицы, индейцы тысячами повалили войско Кортесу, и обрушилась в одночасье империя, державшаяся исключительно на принуждении.